На базар ответим. Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Этот афоризм принадлежит Аль Капоне. За револьвер пока, к счастью, хватаются не все, но, словно почувствовав недостаточность нормальных выражений, вооружаются криминально-блатными жаргонными словечками наши соотечественники вполне охотно. Разборкой сегодня называют любое выяснение отношений, наездом – любое выражение недовольства и критику. Наехать сегодня значит предъявить претензии или требования, сопряженные с угрозами. Все это уже обыденное явление, жизненный стереотип. После того, как на двоечника в школе наезжает учительница, грозя лишить аттестата, разборку с провинившимся дома начинают родители. Хотя не все к своим детям строги. Сама слышала, как один старшеклассник хвастался другому, что мама, чтобы спасти его от наездов за прогулы, крышует, то есть пишет записку, что чаду не здоровилось. Приятель слушал с завистью. Его предки в таких случаях кидают, бросают бедняжку на произвол судьбы и директора. Мальчики и девочки у нас пишут друг другу на уроках не записки, а малявы, так на блатном жаргоне именуют письма на волю. Ну а после уроков они не назначают свиданий, а просто, как представители преступных группировок, забивают стрелку и не говорят, а преимущественно базарят. Справедливости ради замечу, что глагол «базарить», говорить грубо срываясь на крик, есть и в литературном языке. Как и выражение «устроить базар», «поднять шум-крик», а также «базарный тон», грубая, крикливая, вздорная речь. О базарных бабах я умолчу, чтобы не лить воду на мельницу феминисток, которые тут же захотели бы познакомиться и с базарными мужиками. Но в современном понимании базар отнюдь не простое собеседование и даже не деловой разговор, торговля о взаимовыгодных услугах и условиях, что значит это слово «на фене». Это уже часть вновь образовавшихся фразеологизмов. «Базара нет», вариант «без базара». Раньше бы сказали «нет проблем, пустяки». Теперь та же формула вежливости выражается риторическими вопросами. «О чем базар?» и «какой базар?», которые могут пониматься и буквально «в чем дело?». Прямо из криминального жаргона заимствовано устрашающее «за базар ответишь». В переводе на общечеловеческий значит «за слова отвечать придется». Оттуда же и ставший привычным призыв «фильтруй базар». Можно было бы сказать «думай, что говоришь» или «выбирай слова». Но язык почему-то по-простому не поворачивается. Неплохо было бы вспомнить о том, откуда вообще взялся базар. Базар в русский язык пришел из персидского, где так называется торг, и само место торга. От торговых людей слово переняли не только славяне, но и европейцы. Базар в значении «рынок восточного типа» есть и в английском, немецком, французском и итальянском, а в испанском слово «базар» означает и «универмаг». Хорошо бы почаще вспоминать добрые слова. Не строит же свою жизнь и речь по Аль Капоне.